Главная роль 3. Глава 1. Старообрядец, старообрядцу рознь. Радикал всегда радикал, и старообрядец из таежного скита. Тот да, даже царю гостевой комплект посуды выдаст, а собравшиеся в доме Евстафия, он человек состоятельный, и кирпичный двухэтажный особняк себе отгрохал знатный, ничем, кроме количества пальцев в крестном знамении от прочих православных в целом не отличались. Иначе и нельзя, общество выдавит, оно презрение к себе чувствует, а иначе как гордыня и презрением к окружающим любой радикализм объяснить нельзя. В столовой нас собралось 30 человек, из традиционных только я и епископ Владимир. В остальном доме еще пара сотен, переселенцы-единоверцы. Дом от этого весь день наполнен звуками молитв, шагов, обрывками разговоров. Душу греют веселые детские звуки, играют маленькие подданные, в большом особняке, набитом мебелью да картинами, увитом сетью тайных, предназначенных для слуг, переходов, детворе всегда есть чем заняться. Сейчас, вечер, и по темноте всех загнали домой, а днем им открывается доступ в огромный, засаженный яблоками, крыжовником, смородиной да пихтами, сад с настоящим прудом. Когда-то в нем, по словам Евстафия, рыбки жили, но деткам-то нужнее, эван жара какая стоит. До ужина я успел посетить прием в доме градоначальника, некоторые опальные заводчики туда просочились, и я во всеуслышание подтвердил все сказанное рабочим: раскручивайте гайки, иначе потянется к вам бесконечная череда ревизоров да прочих проверяльщиков. Хватит людей гнать, напоследок окинул я их хмурым взглядом. Переселенцам помогли, зато вам благодарность и почет. Знаю, что рабочие с профессией хорошие деньги зарабатывают, но чернорабочий что, не человек. Мало платите, пес с ним, тележку катить желающих хватает, но платить надо честными деньгами. Больше ко мне опальных не пускали, и общался я с отделавшимися легким испугом да теми, кто капитализм понимает чуть менее правильно, а потому до нитки рабочих не выжимает. Прилагающийся к производству кластер, жилье, школа, больница, столовая, на самом деле не такая уж и редкость. В Сибири, по крайней мере, но там народу сильно меньше, и оттого отдельный рабочий ценится больше. Рынок – штука безжалостная, и направить его невидимую руку куда надо может только государство. Обиделись, даже социально ответственные. На Дальнем Востоке и в Сибири я, получается, инвестициями да ласкою одариваю, а здесь – прибыли удушаю. Пусть обижаются, я им не сват и не брат, и задачи у них – свои, а у меня – государственные. Сигнал подан, господа, будьте добры реагировать, потому что для всех нас будет лучше уметь договариваться по-хорошему. Расписав всех полезных для меня людей, это те, кому денег на хорошие можно дать, по завтрашнему дню, я откланялся и прибыл сюда, на обещанный чай с сухарями. Евстафий правильно понял, что я нифига не шучу, и добавку к меню подать распорядился только после согласования. Пирог с крыжовником, сейчас как раз сезон, и такие пироги по всему Екатеринбургу пекут. В каждом саду растет. Уверен, заначка с разносолами у Евстафия есть. Специально под мой приезд и берег, но в глазах стоят тысячи переселенцев, и даже мой казавшийся поначалу непробиваемым цинизм дал трещину. Ерунда, через пару дней приду в норму, а пока и так нормально. За предыдущую, такую, блин, вкусную во всех смыслах часть страны я набрал килограмма 3, и похудеть будет даже полезно. Рассказ об изгнании индийского черта в этот раз был встречен особо тепло. Евстафий выглядел именинником, и я хорошо его понимал, он в одночасье стал настоящей суперзвездой. Напрямую с ним, я же не раз свой рассказ повторял, связывают полученные послабления в свободе вероисповедания. Благодаря Евстафию о старообрядцах заговорили в полный голос, в газетах, журналах, через слухи и откровенные небылицы. Традиционные православные иерархи держат лицо изо всех сил, в последние 1000-1500 километров через местных попов стараются не лезть, потому что синод мне присылал наполненное ласковой бранью коллективное письмо, на которое я ответил многообещающим: очень надеюсь по возвращении встретиться с вами лично. Дальнейшие расспросы заставили меня приуныть, давит на Евстафия и других местных. Капиталы старообрядческие на Урале крутятся нешуточные, за ними, помимо товаров, транспорта и спекуляций, чего уж тут греха таить, стоят конкретные производственные мощности. Какой бы веры ни был подданный, если у него попробуют отжать металлургический комбинат на несколько квадратных километров плотно застроенной площади до 5-6 тысяч рабочих рук, с большим портфелем договоров с отечественными и иностранными партнерами, За это очень сильно прилетит. Да, в уездном городе Н пару-тройку лавок купить за пару копеек можно, но это же совсем другое. Евстафию в этом плане не повезло, он же купец, выдавить его не мытьем, так катаньем нетрудно. Условия, в силу моего к нему расположения, очень мягкие, даже бизнес перепродавать с большим дисконтом не требуется. Оставляй управляющего да отправляйся, братец, на Дальний Восток, прущую туда лавину уже не остановить. И обычные православные молчаливо отдали его необычным. В Индии Евстафию делать нечего, у него характер деятельный, и на родине его применить сподручнее. Вот и решил я, Георгий Александрович, уеду. Отхлебнув чаю из блюдечка, здесь все так пьют, мне нравится, я обратился к Владимиру. Батюшка, почему ничем не запятнавший своей репутацией и не нарушавший законов добрый христианин терпит притеснение от других добрых христиан? Слаб человек, печально вздохнул епископ. Хозяином дома сего гордыня овладела. Минут на 10 за столом воцарился хаос. Евстафий сотоварищи начали винить в еретичестве епископа, тот их. При этом никто не то что за бороды друг дружку не дергал, даже голоса не повышал, ругались вполне ласково, не забывая прихлебывать чаек. Короче, видно, что не первый раз тема обсуждается, все уже привыкли. Начав закипать, я же не железный, я громко раздавил в кулаке сухарь и велел: «Хватит». Мужики перепугались и изобразили раскаяние. «Все вы здесь гордецы», припечатал я их, «и сие, для отечества нашего и душ ваших губительно. Нет в нас согласия, человек на человека волком голодным смотрит. Мне это, господа, решительно не нравится. Но с вас спрос маленький, а посему, Евстафий, в самом деле передавай дела своим да собирайся». Владимир не совладал с собой и явил на лице победную ухмылку, почти сразу, впрочем, стертую. «Не повезло, я заметил. В Николаевской губернии городок есть прибрежный, на Желтом море, в юго-восточной оконечности Квантунского полуострова. Ныне он зовется Порт-Артур, там 30 лет назад капитан английский погиб, Артуром звали, отсюда название. Китайцы его под базу морскую готовили, да не успели. Мы тем же займемся, но это, потом, а пока быть Порт-Артуру главным торговым портом в тех краях. Тебя, Евстафий, мы туда градоначальником отправим. К военным лезть не надо, у них свои задачи, у тебя, свои. Основная – присматривать за порядком в торговых делах. Другая, но для нас важнейшая – стараться крестить оставшихся там жить китайцев. Епископ подобрался. Это в двуперстых-то крестить, ваше императорское высочество, нехорошо это. Этих вот, окинул взглядом староверов. Почему не любит? Потому что своих везде тащит. Один лавку открыл, глядь, через 5 годков уже десяток. А ежели двуперстые китайцы заведутся, да они весь Дальний Восток оттяпают. Евстафий, что будешь делать, если твои единоверцы да китайцы предложат от империи отделиться? Спросил я. Известно, что, я таких сам удавлю, греха не побоюсь. Перекрестился купец. Там же флот Тихоокеанский, батюшка, ласково улыбнулся я епископу. Пока мелкий, но мы его приращивать будем. Войска ни староверам, ни тем паче китайцам не подчиняются. Подчиняются они империи. Их там уже сейчас хватит бунт задавить, а дальше группировка еще увеличится. Так что, батюшка, стер улыбку с лица. Про отделение больше речи не заводи, а то решу, будто тебе оно одному и надо. Владимир с выражением великомученика на лице поерзал на стуле. Город в честь англичанина нам в империи не нужен. Вернулся я к основной теме. Переименуем в Евстафьевск. Епископ скорбно покачал головой, купец возрадовался. «Не подведу, Георгий Александрович, не подведешь», — кивнул я. Крепок в вере, побольше бы таких, покосился на Владимира, заставив того поморщиться. Задрало это человечество. Любая сфера жизни превращается в ресурс, вокруг которого тут же образуются интересанты, которые этот ресурс пользуют к своей пользе и очень не хотят допускать к нему других. Церковь богата, церковь владеет немалыми наделами, церковь не платит налогов, церковь устанавливает монопольные цены на комплекс оккультных услуг, от которых в эти времена никуда не деться. Крещение, свадьба, погребение, все это документально фиксируется попами, и гражданин империи не родится, не жениться, не помереть без ее участия не может, тугамент-то поп оформляет. И за это, собака такая, берет добровольное пожертвование в установленном порядке. Не всегда, конечно, с голытьбы что возьмешь, краюху хлеба принес, на семейный праздник пригласил, и то хорошо. Но это же меньшинство. Родился человек, сие радость для всех великая, новая душа в мир пришла. Принялся я давить взглядом Владимира, а за крещение поп подарков требует, да он первый должен от счастья плясать, паства прирастает, а с нею и мощь нашего Отечества. Мы, господа, оплот православия, вон там, указал на запад, доигрались, иж чего удумали, чья власть, того и вера, это ж чистой воды еретики, там, указал на юг, магометане, эти получше, ибо их Аллах резать неверных не завещал, а напротив, велел уважать и заботиться о людях книги, в числе которых и мы, тоже, получается, в еретичество впали. Там, указал на восток, вообще черт ногу сломит, все перемешалось за тысячи лет. Пес с ними, это азиаты, у них свой взгляд на мир и свои особенности, исправить которые мы не сможем, но для нас они вреда не несут, слишком они там друг дружку ненавидят. Только с севера еретиков и нету, там медведи белые живут, да дивный зверь тюлень, твари божьи к еретизму не склонны. И вот наш крестьянин, который, даром что неграмотенный больше всего на свете о поле своем печется, что правильно, ибо труд его в высшей степени богоугоден, сердцем недоброе чует, враги кругом, и так уже много веков, чует он тоску, чует, тьма наступает, и в церковь идет, у него денег-то после подати до продажи урожая рубля 3 осталось до весны, а приходится свечку за 2 копейки купить, за крещение наследника выложить 50, да за венчание старшего ребенка, от 8 рублей. Получается, империя с крестьянина деньги податями тянет, попы тянут, исправнику подарки дарить надо, а вокруг, на тысячи километров, мир в еретичестве утопает. Гнева в вас много, ваше императорское высочество, пожурил меня Владимир. Господь в небесах, да на земле-то люди, и церкви служат люди. Им что, с голоду помирать, и нет в церкви крохоборов? С понимаем все, ежели человек за обряд дар принести не может, так отслужит. Зашел я в храм Тобольский, откинулся я на стуле, а там, значит, бумажка висит, прямо у входа, на виду стало быть, за службу по покойному, мол, благословляется руб за взрослого человека и 50 копеек за маленького. Это, батюшка, как рассчитывали, по весу, по грехам, буркнул он, обиделся. И еще приписочка на бумажке той, мол, от половины до рубля, это в церкви отпеть, а ежели со всем усердием в последний путь покойного проводить, от церкви и до кладбища, уже 10 рублей дарить благословляется. Это что же, спасение более качественным будет, Господь шаги посчитает, да усердие поповское, или вы типа артистов бородатых, состоятельного человека одним обычаем хороните, бедняка, другим, типа как за ваши деньги испоем, и спляшем чего надо, смирите гнев да обиду, ваше императорское высочество, мягко попросил Владимир. Бумажка бумажкою, да только по всему Уралу ныне и крестит, и отпевают без даров. Прижало потому что, фыркнул я, это же кретином надо быть, в тяжелые времена у голодных людей последние забирать. Они же обидятся и начнут попов на вилы сажать, вместе с полицией и армией. Я хороших, крепких в вере да человеколюбивых служителей РПЦ за свое путешествие видел много, и радостно мне от этого, не все потеряно. А чего же тогда гневаетесь, ваше императорское высочество, развел руками епископ. Потому что тенденции не очень, признался я, ежели словеса отбросить, да трезвым взглядом посмотреть, в государстве нашем сложилась монополия на духовные услуги. Не услуги, то обряды, нахмурился Владимир. Ага, не стал я спорить. Монополия, батюшка, хочет только одного, без исключений, получать побольше денег да влияния. Людям деваться некуда, а посему любые дары нести будут, на какие поп деревенский укажет. Одной пропагандой заставить крестьянина повесить всю жизнь знакомого попа на колокольне не заставишь, он для этого обиды долго копить должен. А бывает и по-другому, заметил епископ. Приходит с подарками, да просит за урожай помолиться. По осени недовольны остались, пришли да зубы выбили. По весне снова с подарками, помолись за урожай, батюшка. Помолится, по осени последние зубы потом выбивают. А он и не жалуется, понимает, что людям деток кормить нечем, через то озлоблены они и что творят, не ведают. На третий год в село какой-то язычник пришел, говорит крестьянам, мол, волхвы и еретики в дикие времена землю семенем своим удобряли, и оттого земля родила хорошо. Пошли с ним к попу, значит, и говорят, давай, батюшка, удобри-ка землицу. Плакал тот, да деваться некуда, пришли-то с дрекольем. По мне так лучше добрым христианинам мученическую смерть принять, да слаб в вере тот пастырь оказался, сделал все, что от него требовали, да в слезах в епархию поехал. Ныне в монастыре северном грех свой великий искупает. Нет в мире совершенства, вздохнул я, поразившись особенностям быта сельских священников. В земном мире, поправил Владимир, инциденты всегда есть, но смотреть-то нужно на ситуацию в целом, а потому отдельными специфическими моментами смело можно пренебречь. Долго русская православная церковь была торжествующей, оттого гниение в ней, гордыня да гнев поселились, устроили из церкви рынок, так давайте рыночными методами пользоваться. Монополия стагнирует и требует влияния до доходов, можно ей по сусалам надавать, да только попов на каторгу гнать, последнее дело, ибо в массе своей они верою и правдою Господу нашему служат. Посему работать придется аккуратнее, вот я, батюшка, и начал. Теперь в трех городах да кусочки Николаевской губернии будет у вас, прости Господи, конкурент. Господь один у нас на всех, а служить ему по-разному предлагают. Вот и соревнуйтесь промеж себя, паствина радость. Об остальном я с синодом говорить буду, вам оно, батюшка, не надо, при всем моем к вам расположении, а оно велико, ибо вижу я, как вы с другими служителями церкви о пастве заботитесь. В синоде-то поумнее меня люди сидят, выразил Владимир лояльность начальству. Симфония, мать ее за ногу, вся власть от Бога. Вечером, когда я уже лежал на кровати в выданной мне градоначальником комнате, в дверь аккуратно поскреблись. Вздохнув, нет цесаревичу покоя. Я велел войти, и Остап с виноватым видом протянул мне телеграмму. Сердце ёкнуло, что-то очень срочное, а такое, как правило, грозит проблемами. Велев секретарю зажечь лампу да подождать на стуле, я развернул телеграмму. Писала матушка-императрица: «Георгий, придется прервать твое путешествие. За тобою вылетел этот ужасный летательный аппарат. Нас заверили, что он вполне надежен, но я все равно буду молиться за твое благополучное возвращение. Прошу тебя, береги себя. С любовью, твоя матушка Мария». Земля словно ушла из-под ног, такая спешка нужна только в одном случае, и думать о нем мне совсем не хочется. Твою ж мать, глава 2, Пепелац, 2.0 был ужасен, но нужно отдать должное, за прошедшие 3 месяца офицеры, а они там все офицерами числятся, учебного воздухоплавательного парка проделали огромную работу. Место корзины заняла почти нормальная, деревянно-перкалевая кабина, крепящаяся канатами к 3, для надежности, видимо, один порвется, сможем приземлиться на других, баллоном сигаровидной формы. Стекол нет, движок стоит тот еще, тарахтит, дребезжит, плюется горячим маслом и так и норовит подпустить выхлопа в кабину. Дело свое, однако, делает, благодаря попутному ветру мужики в кратчайшие сроки добрались сюда из Казани, где у них один из опытных полигонов, за ночь провели техобслуживание, и ранним утром мы уже поднялись в небо. Только тренированный морскими путешествиями организм позволил мне почти без последствий терпеть качку, кабину трепал ветер. К счастью, снова попутный, и этот факт сработал на мою репутацию. Чудо, не иначе. Еще в кабине было холодно, и я радовался, что с собой мы с Баритинским взяли запас горячего чаю. Остальные князья не полетели, сопроводив это дело подобающей речью. Я отправил их в инспекцию по центральным губерниям, готовить доклад на тему будущего неурожая, не поодиночке. С хорошо себя показавшими за время путешествия солдатами конвоя и при поддержке тамошних казаков, я воспользовался своей должностью атамана и написал князьям рекомендательные письма с просьбой посодействовать. От высоты закладывала уши, шапка на меху, подарок сибирских ремесленников, и шинель неплохо спасали от холода, и, если бы не качка да душераздирающие всхлипы двигателя, сидеть в кресле, пристегнувшись ремнем, было бы даже приятно. Вчерашний день прошел в режиме на скипидаренной лошади. Быстрый брифинг за завтраком с князьями, потом, прямо в пути диктуя журналисту должное закрепить разгон митинга-интервью, я промчался по Екатеринбургу, потратив на каждую встречу не более 15 минут. Заготовленные для разговора с рабочими, но не понадобившиеся тезисы прекрасно будут чувствовать себя в газетах. А вы знали, что Маркс и Энгельс жили под одной крышей? Интересно, зачем это двум половозрелым мужикам, учитывая, что Энгельс на своих бабах женится только когда те оказывались на пороге смерти? А еще я слышал слухи о том, что у Маркса есть усыновленный Энгельсом внебрачный ребенок от служанки. Очень классово-солидарно. Кстати, вот пишет Маркс: «Религия – это опиум для народа». Видели опиумные бунты? Нравится? Вот гражданин Маркс считает, что прийти в церковь и притон, это то же самое, это же, извините, сатанизм. Покритиковал и по делу, какой-то мутный чел из городского заксобрания Владивостока в моем времени как-то заметил, что надо бы мне обозначиться и сделать разгромный ролик про коммуняк. Странный, всем же понятно, что коммунизм не работает, но верхи общества почему-то продолжают бояться. Так как предков грязью мне поливать не хотелось, а быть рукопожатным хотелось очень, бложик был снят про капитал. Читать эту муть, ПФ, делать мне нечего, в интернете есть все, что нужно, и я кропотливо пересказал все, что вспомнил, журналисту. Я могу понять людей, которым хорошо одетый и образованный молодой человек наговорил небылиц. Сам этот молодой человек капитала, как правило, не читал, максимум фрагментированные списки, написанные непонятно кем. Говорит он уверенно, говорит приятные вещи об эксплуататорах, добавленной стоимости и о том, как было бы хорошо построить по всему миру государство рабочих и крестьян на основе равенства и братства. Идея эта притягательна, но капиталы и заложенные в него мысли являются чистой воды утопией, сиречь, невозможными к исполнению. С 16 века такие книжки время от времени пишут, описывая в них идеальный с их точки зрения мир. «Капитал» – всего лишь очередная такая книга, и рабочий, который попытается начать действовать в соответствии с выкладками господина Маркса, просто послужит орудием в руках самих же капиталистов. Основной эффект от пробежки по важным людям вылился в закладку нового рельсового завода. Оборудование прибудет еще не скоро, американское, через Атлантический океан, и дальше по железным дорогам и рекам. Интенсифицировать строительство Транссиба тяжело, это же какая махина, но я буду стараться. Помимо продукции, нужен завод для другого, показывать остальным как нужно делать. Влияние на рынок почти никакого, не столько для него рабочих нужно, чтобы влиять на общий уровень зарплат, но кому надо, тот поймет, а остальным придется перестраиваться по мере давления закона. Вечером, перед сном, поговорил с Кириллом о делах торговых. Продали товары колониальные, Георгий Александрович. Деньги на вашем счету, он сверился с блокнотом и продолжил. Заводы кирпичные да цементные куплены, конкурс выиграли американцы, предложили лучшую цену. Прибудут в Москву зимою. К весне американцы их построят и запустят. Управляющего нашли, он уже занимается поиском рабочих и документацией. Лично генерал-апостол Спиридонович Кастанда, исполняющий обязанности губернатора Московского, интересоваться изволили, в каком месте вы бы хотели строить ваши заводы, но просит не трогать Кремля. «Не тронем», — фыркнул я. «Отпиши ему, что до начала работ я непременно в Москву загляну, решим. Большую деревню нужно потихоньку перестраивать». Сейчас она вступить в должность столицы вообще не готова, а Петербург мне не нравится, дело не в климате, а в том, что как-то слишком легко по нему из акватории Балтийского моря с кораблей стрелять, а на стойкость поляков да прочих приграничных районов я не рассчитываю, да, наши войска в тех краях крепко по сусалам потенциальным вторженцам надают, но, если все будет плохо, придется задействовать старых добрых генералов. Мороза, бездорожье и расстояние. Не факт, что до этого дойдет, у меня ведь хороший план на большую войну, но лучше перестраховаться. Привилегию на Сибири немцы для нас оформили поразительно быстро. По слухам, этому посодействовали сами кайзер Вильгельм. Надо будет Маргарите по этому поводу письмо написать и похвалить в нем скорость немецкой бюрократии. Вилли порадуется, что я не оставил без внимания его не особо важный, но бесспорно приятный и позитивный жест. Первыми право на производство для внутренних нужд, без права экспорта, немцы купили, продолжил Кирилл. Следом, японцы, американцы, далее французы и англичане. После этого заключили контракт С. Со всеми, кто может себе позволить, подсказал я способ не перечислять всю Европу. Так точно, Георгий Александрович, улыбнулся торговый представитель. Сейчас идут переговоры с австрияками, столица подключилась, цену в два раза подняли. Теперь торгуются. С чисто человеческой точки зрения так себе, стриптоцид же много людей от смерти уже спас, а спасет еще больше. Но в политике чисто человеческое неприменимо, и, если есть возможность слупить с врагов австрияков побольше, значит нужно это делать. 2,25 миллиона рублей без учета Австрии, озвучил Кирилл суммарный доход, уже на ваших счетах. Докторам не говори пока, я их награжу, но не напрямую. В СССР была сталинская или ленинская премия, надо мне такую же себе завести, поощрять за существенный вклад в развитие Родины. Не надо им таких денег, люди доверчивые, добрые, проходимцам отдадут, и ищи свищи, поддержал меня Кирилл. Да, и это тоже. Фабрика его высочества так аж благополучно куплена. Оборудование прибудет в Петербург к середине ноября. Написал я как-то братику Мише, что, мол, было бы круто ему собственный завод с игрушками заиметь. Просто проверил, насколько моя победоносная поступь по планете повлияла на невместность некоторых вещей. Повлияла нормально, маленький принц завод игрушек захотел очень сильно, чем несколько расстроил матушку, но вставать в позу она не стала, мал сыночек все-таки, пусть поиграется. Полезно же, посмотрит и немного поучится, как работает производство, поговорит с рабочими, считай, форма уроков естествознания. Скучно Мише, почти весь световой день учебе подвергается. Теперь будет куда сбегать время от времени, извините, учителя и матушка, но у меня плановая инспекция на мою фабрику. Дальневосточное паевое общество по крупице собрало и должным образом передало империи первый пуд золота. Отлично, обрадовался я, не могли не собрать, золота там на поколение вперед хватит, сейчас соберем вершки, а когда технологии разовьются, это почти мой профиль, поэтому разовьются они очень быстро, доберемся и до корешков глубокого залегания. Надо будет пайщикам каких-нибудь медалек вручить. Отпустив Кирилла, я с трудом уснул, очень нервничаю, и только князь Баритинский смог немного меня успокоить, как куратор путешествия. Он знает некоторые условные фразы, которые должно помещать в телеграмму в реально критических случаях. Таковых в матушкиной телеграмме не было, но она же могла от горя про шифровки забыть или не знать их вовсе. Если Александр умудрился умереть, мне придется туго, я критически не готов, и, если в провинциях получалось хорошо справляться на голой, подкрепленной высоким происхождением и положением уверенности, в столице это не прокатит. Странности начнутся со старта, я не знаю многих их тех, кого должен знать Георгий. Ладно, разберемся. А вот Андреич на Пепелац 2.0 проник чуть ли не явочным порядком, натурально на коленях просил с собой взять, потому что страшно пускать меня в небеса. Сцена была трогательной, а потому дядька в полет был допущен, теперь чаем распоряжается, наполняет нам с князем кружки и очень старается не смотреть на землю. Летит со мною и Остап, этот высоты не боится, во Франции на воздушном шаре летал, там это относительно модный досуг. С собою секретарь везет огромный пакет бумаг. Это плоды кропотливого, многомесячного труда, которым я занимался в свободные от других дел минуты. Бумаги крайне ценные, в них частично описаны мои планы на будущее, показывать можно только Александру, если он жив, а если нет, об этом лучше не думать. По отдельным папкам разложено прогрессорство в тех сферах, где я шарю. В основном, геология, металлургия, так себе, но я осторожно надеюсь, что полухаотичные обрывки моих университетских знаний подскажут ученым верный путь. Немного химия и фармацевтика в виде пенициллина. Имеются планы реформ государственных и силовых структур, максимально подробные карты ископаемых, страны за пределами наших границ описаны мною не очень, потому что в университете меня это не шибко-то интересовало, равно как и преподавателей, все равно не наши. Даже если Пепелац неудачно рухнет, эти бумаги уцелеют, и, если попадут в толковые руки, помогут империи стать немного лучше. Не хочу так, знаю я этих деятелей. Прожекты покойного высочества интересны, и мы даже пару самых легких пунктов в жизнь воплотим, но остальное диктовали горячность и молодость. Смотреть вниз, на простирающиеся под нами реки, поля, озера, леса и поселения, было интересно. В первую очередь в глаза бросились оккупированные переселенцами и грузами дороги. Это сколько людей в Манчжурию валит? Сотни тысяч, если не миллионы. Сколько рабочих рук уплывает из привыкших к перенаселению губерний? Насколько тамошним фабрикантам придется повысить зарплаты из-за кадрового голода? Насколько упадут цены на потребительские товары? Спрос-то уменьшился? Или наоборот, вырастут из-за тех самых повышений зарплаты? Буду очень внимательно следить. С людьми понятно. А вот картины ландшафта меня удивили, стоило подняться над землею, и даже мне, очень далекому от сельского хозяйства человеку, стало понятно, что не урожай будет страшный. Пожелтевшие раньше времени травы, обмелевшие водоемы, кое-где, следы больших лесных пожаров. Итак, верста за верстой, насколько хватало глаз. Попутный ветер позволил добраться до Перми всего за 2,5 часа. Приземляться пришлось на лугу, потому что нормального шаропорта здесь пока не завелось. Дирижабль штука в целом затратная, нужны большие эллинги, причальные мачты, комплекс заводов. Оболочки шить да гелий добывать, водород-то от искорки взорваться может, а гелий так не умеет. Короче, пахать и пахать. И я прекрасно понимаю, почему великие державы это направление развивать не торопятся, долго, дорого, сложно, ненадежно. Пусть дальше так и считают. Не обошлось без легкой клоунады, приземляться мы должны были в одном месте, а получилось в другом, и огромная масса собравшихся меня встречать людей была вынуждена в спешке, топча друг дружке ноги, бежать с одного луга в другой. Облегченно вздохнув, не разбились. Я подождал, пока местные подхватят сброшенные нами веревки и подтянут пепелац ближе к земле. Спрыгнув с добрых полутора метров, послушал ликование толпы, надкусил каравай, дождался окончания молебна и запрыгнул на дрожки, толкнув с них речь о важности развития аэронавтики, выразил благодарность пермякам за заботу о переселенцах, сослался на срочные государственные дела, пообещал народу еще в Пермь вернуться, она же близко, почему бы не съездить, и убыл на вокзал, по пути поговорив с местными главнюками. Ничего особенного, ждите князей с проверками, оказывайте содействие, готовьтесь к недороду. Императорский поезд поразил меня в самое сердце. Синенькие, украшенные позолоченными орнаментами и гербами вагоны крепились к бодро попыхивающему, максимально возможной для него чистоты паровозу. Машинист, проводники, ремонтники и даже кочегары числятся офицерами конвоя. Вмиг домчим, ваше императорское высочество. Обстановка внутри восхитительная, имеется мой личный вагон со спальнею и кабинетом, есть вагон для прислуги, вагон для гостей, всего один, отцепили остальные для скорости, все равно стольких спутников нет, вагон-ресторан, вагон-уборная с горячим душем и ванной, в которую я с радостью опустился, как только за окнами перестали попадаться машущие нам вслед люди, с меня помахать в ответ не убудет. Немного продрог за перелет, и физиологически теперь полностью счастлив. Почти тишина, почти нет качки, теплая водичка с добавлением каких-то приятно пахнущих ароматизаторов приятно греет тело. Душа, к сожалению, не поддается, меня натурально трясет. И даже для вроде бы привыкшего меня лица пермских чиновников и работников поезда показались какими-то чересчур восторженными и одухотворенными. Слухи, чего этот цесаревич так неожиданно ускорился, вплоть до полета на жутком пепелаце. Тут вариантов много, два основных. Либо ругать меня царь будет, либо нет уже того царя. Или скоро не станет, допустим, очень болен, и сейчас на последнем издыхании. А вокруг, мать его, Романовы со своими выкормышами, интригами, интересами и прочим. Романовы, большую часть которых я знаю только по именам и лицам, фотографии помогли заполнить пробелы в памяти. И помощи ждать неоткуда, матушка Дагмара, опытная паучиха, меня в кокон со всей материнской любовью окутает и будет дергать за приятные ей паутинки. Братья Александра, это вообще жесть, потому что эти упыри в аппарат врастали десятки лет. Остается только ближайшая родня, сестренки да Миша, да поколение Романовых плюс-минус моего нынешнего возраста, эти еще оскотинятся, возможно, не успели, и будут не против построить карьеру под моим лидерством, в процессе немного потеснив вросших в высокие кресла родичей. Трое суток занял путь до столицы. Телеграф сохранял тревожное молчание, прервался и поток писем. К концу пути я уже настолько извелся, что начал думать совсем уж плохое, меня аккуратно отделили от прикипевшей за время путешествия свиты, поместили в информационную блокаду, и, ежели где-то на путях вдруг сдетонирует чемоданчик, никто ничего не заподозрит, эх, такой многообещающий наследник был. В Петербург мы не поехали, отправившись в Гатчину, тамошний дворец был выбран Александром в качестве цитадели после череды покушений. Гатчинским затворником называют царя Франдера и простые сплетники, при этом многозначительно ухмыляясь. Тут тебе и трусость, и символизм в виде Павла И, который был первым гатчинским затворником. Я правильность решения Александра признаю, но сам в Гатчине жить не стану, у меня очень много планов и дел, а отсюда в Петербург мотаться замучаешься. Прибыл я на Варшавский вокзал и, посмотрев в окно на набившийся в здании народ, на пару мгновений крепко зажмурил глаза, чтобы открыть их и посмотреть снова, нет ли ошибки. Ошибки, увы, не было, вот Мария Федоровна, вот сестренки и Миша, вон там выстроились Александровичи, там Константиновичи, меж этих двух групп распределились Николаевичи. Нет царя, Глава 3. Держать лицо – это необходимый навык для любого человека высокого ранга, и собравшиеся на вокзале им владели в полной мере. Я, не исключение, поэтому сошел с поезда с высоко поднятой головой, успешно победив дрожь в коленях. Не сожрут же они меня, по крайней мере, не сожрут прямо сейчас и даже в ближайшие недели. Важно помнить о неторопливости хроноаборигенов и их любви к долгим размышлениям. О, победоносцев! Прямо за улыбающейся мне императрицей стоит, отражает круглыми очками падающие из окон свет и держит покерфис, но поза выдает напряжение. Он, как обер-прокурор Священного Синода, имеет ко мне очень много вопросов, а я возлагаю на Константина Петровича некоторые надежды. Потом пообщаемся. Рядом с невысокой, сохранившей красоту и фигуру, матушкой стояла еще более миниатюрная, симпатичная Ксения. Одинаковые платья и шляпки наталкивают на размышления, а вот маленькая девятилетняя Ольга одета в другие цвета. Потенциальная детская травма такта, детей нужно любить одинаково, а не демонстративно выделять кого-то одного. Миша в этом плане еще хуже, стоит во втором ряду, и на него, судя по всему, всем плевать. Оригинального Георгия на всякий случай в цесаревиче готовили, но на запаску для запаски до смерти Николая старательно забивали. В письмах брата это четко прослеживалось. Миша расстроен, раньше у него было гораздо больше свободного времени. Немного коробит от его радости, что Александр начал брать его на рыбалку и в целом наконец-то вспомнил, что у него есть младший ребенок. Раньше внимания к сыну было сильно меньше. Первой заговорила императрица. «Сын, я рада, что ты добрался. Я вижу в тебе достойного наследника». Мы с ней обнялись под вспышками фотокамер. Мне пришлось наклониться, а ей, встать на цыпочки, и я, стараясь не двигать губами, прошептал. «Папа жив, слава богу жив», — также ответила она. Настроение ракетой взлетело в небеса, на душе зацвели цветы и запели птицы. «Александр жив, у меня есть время освоиться и подготовиться. Теперь нужно начинать отыгрывать роль охреневшей от свалившейся на нее ответственности, но смиренно принявшей нашу запаски. Мама, я справился, я не подвел нитки». «Глупый», — шепнула она и отстранилась, чтобы возобновить мероприятие. «Я раскланялся с сестрами и братьями, с дядями и тетями, с чиновниками и попами, и произнес пару фраз о том, как рад вернуться домой. Запечатлев момент трогательного воссоединения на фото, мы с императрицей, Баритинским и Победоносцевым погрузились в карету. Меня такой состав более чем устраивал, и, как только дверь кареты закрылась, я спросил, что с папой?» «Прости, что напугали тебя», — смущенно отвела глаза Дагмара. Саша упал с лошади, ударился головой и сломал ногу, бедро. Только сегодня пришел в себя, к счастью, его разум остался с ним. Но перелом, она закусила губу. Доктора говорят, что более он не сможет ходить, если не случится чудо, подняв на меня взгляд, с надеждой спросила. «Георгий, нет ли у тебя еще одного лекарства? Бедро и не сможет ходить, значит перелом шейки бедра. На нынешнем уровне развития медицины не лечится, и быстро научиться это делать не получится. И без того больной после крушения поезда царь теперь будет прикован к постели, что выльется в пролежни, атрофию мышц и усиление всех имеющихся болячек. Может начать гнить и сломанная кость. Александр медленно, но неумолимо умирает. Что с этими Романовыми не так? Почему они так и норовят свалить на меня всю полноту власти, а не дать возможность тихо рулить из-за кулис? Отогнав обиду и жалость к себе, я отвел глаза, вполне искренне закусил губу от бессилия и покачал головой. Такого лекарства нет. Всхлипнув, Мария Федоровна сильно меня удивила, прижав к себе и начав плакать. «Прости меня, мальчик мой, ты такой молодец, и никто не вправе требовать от тебя большего, чем ты уже сделал. Ты так молод, тебя совсем к этому не готовили, а ты, отпустив меня...» Она всхлипнула снова и приняла из рук Баритинского платочек с благодарным кивком. Владимир Анатольевич получил должность руководителя путешествием благодаря протекции Марии Федоровны, так что он не столько мой, сколько ее человек. Так, стоп, я что, любимчик? А ведь логично, старшему сыну была уготована участь наследника, и это даже на семейные отношения накладывало отпечаток. С Георгием проще. На него можно было выместить нерастраченную материнскую любовь. Мише пришлось довольствоваться грустной ролью последыша и остатками той самой любви. Та же ситуация с девочками, старшенькая Ксюша у Марии Федоровны любимая. В письмах это хорошо прослеживалось, а маленькой Ольге не повезло. Нельзя не учитывать и постигшие Романовых горе, Сначала умер маленький брат Саша, совсем маленьким, а теперь Николай. Ополовинила судьба сыновей Марии Федоровне, и уцелевшие теперь ценятся больше. А ты сделал так, чтобы смерть нашего Никки не была напрасной, продолжила императрица. Ты назвал его именем губернию, ты сделал так, чтобы она кипела жизнью. Ах, мой милый Никки так любил жизнь. Больше всего на свете я бы хотел, чтобы он был с нами. Эти мои слова тоже были почти искренними. Если бы только тот китаец нас перепутал. Никогда, взвилась императрица. Слышишь, никогда, никогда не говори таких ужасных слов. Точно, любимчик. Прости, шепнул я, опустив взгляд. Ах, Жоржи, она ласково обняла меня за плечи. Мой бедный, бедный мальчик, даже не могу представить, насколько трудно тебе пришлось, на другом конце мира, в окружении варваров, с телом брата на руках и совсем один. Воспользовавшись паузой, я вставил. Я не был один, мама. Со мною были преданные друзья, вымучил улыбку на Баритинского. Как я рада, что вы согласились разделить путешествие с Никки и Жоржи, Владимир Анатольевич. Похвалила своего протеже Мария Федоровна, вытерев платочком последние слезы. Как хорошо, что Жоржи было на кого опереться в эти страшные дни. Очень быстро взяла себя в руки, ну так императрица, и я вообще удивлен, что она позволила себе подобную сцену. Так и запишем, в ближнем круге Дагмара позволяет себе расслабиться. Хотел бы я сделать больше, ответил Баритинский. Одна доля у вас с отцом, вздохнула императрица, вернув внимание на меня. Он тоже никогда не хотел править империей. И я точно знаю, что ты справишься так же хорошо, как и он, Жоржи. Эти слова рабочим о том, что ты, тень брата твоего, были прекрасны, но, прошу тебя, не смей себя недооценивать. И в мыслях не было, я объективно очень хорошо справляюсь. Вот так, в одиночку, предстать перед разгневанной толпой этих ужасных социалистов и заставить их разойтись. Это было так отважно, мой мальчик. Но ты больше никогда не должен бросать им подачек, они понимают только силу. Ничего, 5 лет – это большой срок, и о твоем обещании все забудут. Поохали, поахали, похвалили, пережили быстрый катарсис, и теперь можно переходить к правильному состоянию дел. Холеными и ласковыми материнскими руками аккуратно ставим разошедшегося сыночка в стойло. Ах, о чем я только думаю, опомнилась Мария Федоровна. Мы так долго не виделись, нам столько нужно рассказать друг другу. Я думаю о том же самом, перехватил я инициативу. Мама, Константин Петрович, у нас с Владимиром Анатольевичем есть одна очень важная тайна. Я бы хотел как можно скорее поделиться ею с вами и папой. Один долгий бенефис у царской кровати, и после него можно будет действовать на основе реакции родственников и Победоносцева. В принципе, Константин Петрович тоже почти член семьи. Либо подивятся потери памяти и подтвердят мою легитимность в качестве цесаревича, либо я очень на них обижусь и начну наускивать подхватившего титул Мишу против старших Романовых. Что случилось, Жоржи? Дернулась Мария Федоровна. Всем, кто сейчас здесь, ты можешь доверить даже свою жизнь. Помимо любопытства, я вижу здесь еще и желание завладеть очень ценным инсайдом и, может быть, предложить свои услуги в правильности подачи информации царю. Простите, мама, изобразил я смущение и усилием воли заставил щеки покраснеть. Это очень больно, страшно и стыдно, и я просто не смогу заставить себя повторять это снова и снова. Это как-то связано с Маргаритой, прищурилась она на меня. Вот мы и добрались до вопроса номер один. Приосанившись, я удивленно спросил. Мама, почему вы оскорбляете мои чувства к Маргарите, называя их больными, страшными и стыдными? Мальчик мой, не горячись. Ласково улыбнулась Дагмара и пошире открыла глаза, дабы придать себе безобидный вид. Я вовсе не имела в виду ничего подобного. Я вижу, ты вернулся домой настоящим наследником, лицо стало обиженным. Но разве прилично оскорблять такими подозрениями собственную мать и императрицу? Страшный человек моя новая мама. Гатчинский дворец, детище архитектора Антония Ринальди, выстроенное Екатериной для графа Орлова, утопал в людях. Плац перед дворцом, на котором Павел и когда-то развлекался муштрой лично преданных солдат, оккупировали конвой и лейб-гвардейцы. Просто так пройти мимо них не получится, готовились же, и при всем моем стремлении как можно скорее добраться до царя, пришлось постоять под нежарким, то и дело прячущимся за тучками солнцем, посмотрев маневры и дав служивым должным образом меня поприветствовать. Внутри дворца, примерно то же самое, но в исполнении двора. Двор – это полноценная государственная структура сомнительной полезности, но воспринимать ее как набор интриганов, шарлатанов да кретинов нельзя, потому что на немалую часть представителей двора ложатся самые настоящие обязанности, порой с дворцовой жизнью не связанные, например, Мария Федоровна командует когортой дам, через них держа руку на пульсе своих многочисленных благотворительных проектов. Дамы имеют чины и должности, пусть и не отображенные должным образом в табеле о рангах, чтобы патриархальные мужики не обижались. Нас что, к бабам приравняли? Не приравняли, Петр и просто выстроил отдельную иерархию, намеренно не став указывать, какому мужскому чину соответствует, например, камерфрейлина. Эмансипация эмансипацией, но я тут тоже, пожалуй, ничего менять еще долго не буду, ну не поймут. Как правило, карьеру при дворе девушки начинают молодыми и незамужними, и то, и другое является непременным условием для получения гордого звания фрейлина. У матушки на данный момент их почти 200, и немалая часть помыслов императрицы, как и усилий неженатых, крутящихся при дворе мужиков, направлены на выгодные как для фрейлины, так и для императрицы с ее протеже, свадебные партии. Примером является князь Баритинский, в свое время женившись на фрейлине, он сделал вот такую вот карьеру, вызывая у окружающих закономерное желание сделать так же. Помимо перспектив, фрейлина на свадьбу получает от императрицы приданное, не миллионы конечно, но кому надо, тот условный чайный сервиз с личным вензелем Марии Федоровны оценит по достоинству. Удачно женившись, исключения, конечно, бывают, но кто виноват, что муженек в преферанс играет да за воротник закладывает? Фрейлина должности лишается, дальше вилка, либо покидает двор, формально, возможность доступа к телу при большом расположении императрицы остается, либо переходит в следующий чин, камер фрейлины или камер девицы, их уже сильно меньше, даже двух десятков не наберется, как правило они являются женами очень важных людей, особо ценные кадры получают перспективу повыситься до статус дамы, те, что кланяются и улыбаются мне сейчас, обладают возрастом за 30. А парочка красуется благородной сединой в волосах. Статс дам у нас около десятка. На вершине иерархии стоят гофмейстерины и обергофмейстерины, исполняют те же обязанности, что и мужики-гофмейстеры. Быть душкой и женой кого-то из государственной верхушки здесь уже недостаточно. Гофмейстерины заведуют канцелярией императрицы и свитой Марии Федоровны и великих княжон. Топ-менеджер он и в Африке топ-менеджер, и компетенцию нужно иметь соответствующую. Там одной только бухгалтерии на целый кабинет, и не понимающая в ней обергофмейстерина быстро с должности вылетит. Гофмейстерины у императрицы есть, 4 пожилые дамы, а вот вакансия обергофмейстерины сейчас пустует, при случае спрошу у мамы, почему так. Здесь же я познакомился с людьми, которые состояли со мной в переписке по делу, сотрудниками Министерства императорского двора, конкретно, двором его императорского высочества. Министерство императорского двора, та еще махина. Она рулит имуществом со всеми дворцами и кабинетскими землями, организует питание обитателей дворцов, праздники и церемонии, распоряжается орденами и прочим. Оно же служит этаким отстойником для ведомств, которые в силу новизны или маленькой численности, бюрократически проще приписать министерству двора. Например, Императорская академия художеств и Императорская археологическая комиссия. Тоже порядок наводить придется, с болью и воем, в этом министерстве самый большой рассадник всяческой знати, и, как следствие, варья. Забавно, но своего двора я почти не знаю, работники министерства это одно, но во дворе имеется куча непонятных для меня пассажиров, часть была унаследована от Николая, часть кормилась с Георгия еще до отбытия в путешествие. Со вторыми я заочно познакомился через характеристики Андреича и письма, и пришел к неутешительному выводу, собственный двор мне придется обновить почти целиком, потому что за исключением кадровых служащих министерства толку от него на данный момент нет. Кого-то может и оставлю, когда поближе познакомимся, не могут же вообще все быть бесполезными. Здесь, не провинции, здесь, самый центр империи, и направленные на меня взгляды были другими. Восторг и верноподданничество лишь изображались, меня словно поставили на весы, обвешали мерками, и теперь подсчитывают параметры. Понять можно, репутация и ореол таинственности далеки от привычных хроноаборигенам, и теперь придворные пытаются понять, на что им можно надеяться, чего опасаться, а на что не обращать внимания. Все находятся на низком старте, а болезнь царя здесь известна всем, а значит самое время потихоньку погрузиться в интриги, попытавшись сохранить или обрести высокое положение после смены монарха. Неуместно, но я завидую Мише и Ольге, они в силу возраста на такие мероприятия не допущены. Нет здесь и Ксюши, по плану она должна была выйти в свет в начале лета, но этот трогательный момент был отложен в связи с трауром по Николаю. Могла бы выйти в свет сегодня, что было бы очень уместно в свете моего триумфального, пусть под соответствующей аркою пройти не довелось, возвращение, но подкачал Александр, он должен был официально представить дочь, но, походу, эта честь теперь перейдет ко мне. Здесь же нашелся Петр Андреевич Каханов, будущий красноярский губернатор, которому пришлось сделать крюк до Гатчины специально, чтобы встретиться со мной. Грядущие дни будут целиком отведены врастанию во двор и встречам со всеми подряд, так что поговорить с молодым, относительно, так-то ему 36 лет, губернатором я еще успею. Бездарно потраченные на светскую чепуху минуты складывались в десятки, десятки, в часы, и на третье из них я был уже готов плюнуть и просто уйти наверх, в императорские апартаменты, и Дагмара это поняла. На правах первого лица поблагодарив собравшихся, она оставила их веселиться, и мы с Победоносцевым и Баритинским совершили променад по дворцовым коридорам, на контрасте с очень шумным залом для приемов, казавшимися очень тихими и уютными. Во дворце жить можно, если очертить в нем жилую зону и не допускать туда кого попало, иначе о покое можно забыть. Слуги с поклоном открыли перед нами двустворчатые двери, и в тусклом, вечернем свете из окон, по пушистым коврам, стараясь не крутить башкой на убранство, подразумевается, что я здесь не раз бывал, я прошел через вереницу комнат. Гостиная, приемная, кабинет, бильярдная, курительная комната с камином, и остановился перед спальней, дав императорскому обер-камергеру представить нас Александру. В дальнейшем этого не потребуется, просто день необычный, меня же впервые представляют в качестве наследника. В спальне было душно, любит хроноаборигены при любой болячке закрывать окна да топить изо всех сил. Стены слева и справа оснащены окнами, дальняя от входа стена, камином с висящими над ним охотничьими трофеями. Медведь, волк, лиса, охотиться знать очень любит, но, если в прошлые века это работало в качестве тренировки и для демонстрации личной удали, теперь практической пользы это вообще не несет, чистый досуг. Императорской охотой заведует отдел Министерства двора, егермейстерская контора. Охотничьи угодья в их распоряжении огромные, дичь с них, помимо работы мишенями, поставляется к столу императора и великих князей. К услугам высокородного охотника соколы, собаки, куча заточенных под охоту юнитов, и вся эта машина неплохо сосет деньги из казны. Содержание двора целиком обходится государству примерно в 10 миллионов рублей в год, и от этого у меня чешутся руки. Здесь оптимизация и рационализация нужны в первую очередь. Александр III Александрович, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, выглядел плохо. Лежа на перинах под одеялом в кровати с балдахином, он тяжело дышал, потел лысиной лицом и смотрел на нас мутными глазами, вымучив слабую, но очень душевную и любящую улыбку. Стоящий на прикроватном столике пузырек с надписью «Лауданум» объяснял мутность взгляда в полной мере. И я никоим образом не осуждаю Александра за бесово зелье, перелом шейки бедра очень болезненный, и остаток своих дней императору придется учиться жить с болью. Что ж, если обрубить остатки человечности, такой расклад вполне приемлем и даже, прости Господи, полезен. От Александра мне нужны только подписи в подсунутых мною бумагах, и в опиумном дурмане за корючку он поставит еще охотнее, чисто на доверии, не желая вдаваться в нюансы. О двух концах палочка, и мне придется как следует поработать с имеющими доступ к телу, чтобы императорская подпись не появилась там, где не надо. Императора наблюдали аж четверо лейб-медиков, сопровождавшие нас в путешествии, типа вылечивший меня Алышевский среди них был, как бы продемонстрировав собственный карьерный рост, допущен к самому, а значит жизнь удалась. Доктора поклонились и, повинуясь кивку Дагмары, покинули спальню. Дверь за ними закрылась, и на меня, что называется, накатило, нифига себе, это же настоящий русский царь передо мною. Последний нормальный Романов, даром что сломался, даже в таком плачевном виде вызывал у меня странный для выросшего в прогрессивные времена человека трепет. На подгибающихся ногах я пошел к кровати. «Здравствуй, Георгий», слабым голосом поприветствовал меня Александр. «Прости, что не могу встретить тебя как должно». Он вытянул руки, я послушно нагнулся, и мы обнялись. Самое время подпустить нервную шуточку. Как должно, это у триумфальной арки. Царь фыркнул, оценил. Получается, каждый шаг у них триумф, каждая фраза – высочайшее повеление. Александр разжал руки, я выпрямился и уселся на освобожденный лейб-доктором стул, глубоко вдохнул и начал рассказывать. «Папа, мама, Константин Петрович, я должен вам признаться, в тот день, когда я заболел и ударился головой о кровать, я очнулся совсем другим. Монолог был долгим, и я выкладывался так, как никогда в жизнь, плакал, заламывал руки, намеренно легкомысленно шмыгал носом, как бы показывая, что я вообще-то 20-летний пацан с опаской, мне очень, очень тяжело. На Марию Федоровну это оказало впечатление, начав тихонько плакать почти в самом начале, она продолжила делать это до самого конца. Александр удар держал лучше, на его лице проступал напряженный мыслительный процесс, которому, казалось, совсем не мешал лауданум. Когда я закончил, воцарилась пауза. Мария Федоровна обнимала меня за плечи, Победоносцев утратил покер-фейс и смотрел на меня с подозрением, а не бес ли в Георгия вселился, то-то он такой весь побеждающий за свободу вероисповедания, чистой воды лжепророк. Приняв решение, император окинул нас тяжелым взглядом. Никто и никогда не должен об этом узнать. Это понятно, увечный, а то и слабоумный цесаревич никому не нужен. Да, моя адекватность многократно подтверждена делами, но кого и когда это волновало? Припишут мне за спину серого кардинала, Баритинский, например, в силу возраста и чина вполне подходит, а я потом доказывай, что не верблюд. Что за ужасная череда бед свалилась на нашу семью, мальчик мой? Всхлипнула Дагмара, прижав меня к себе плотнее. Я даже не представляла, насколько тебе было тяжело и страшно. Хвала Господу, что Никки мог поддержать тебя в самые страшные часы. Не переживай, мы сохраним твой секрет. Это хорошо, но недостаточно. Есть и еще кое-что, продолжил я. Владимир Анатольевич, простите, но могу ли я попросить вас оставить нас? Прошу вас, не считайте это недоверием, просто есть вещи, о которых должно знать как можно меньше людей. Владимир Анатольевич, это семейное дело, продублировала нормально Дагмара. Князь, я в высшей степени признателен вам за все, что вы сделали для моих сыновей, прикрепил высочайшую похвалу Александр. Рад стараться, ваше императорское высочество, козырнул Баритинский и свалил. Когда Никки погиб, я много молился за упокой его души и просил господа направить меня. Поднявшись со стула, я вынул из ножен положенную мне по регламенту шашку. Победоносцев закаменел лицом и на всякий случай приготовился. И Господь откликнулся за мои молитвы, продолжил я, обхватил лезвие свободной рукой и резко провел по нему. «Жоржи!» – испуганно воскликнула мама. Пара капель крови сбежали по лезвию и испачкали ковер. Я отпустил лезвие и показал рану, которая почти сразу перестала кровоточить. Мои слова могут показаться гордынею, но у господа есть для меня план. Вытерев рану платком, показал розовую полосу, которая через пару часов рассосется. И в мудрости своей он сделал так, чтобы следующего наследника убить было очень сложно. Немая сцена, занавес. Глава 4. Удивительной силы человек Александр, ослабленный переломом и сотрясением мозга, одурманенный опиумом и моими стараниями испытавший чудовищный, двойной шок, он до самого рассвета рулил последовавшим после исповеди разговором, засыпая меня вопросами, несколько раз прерываясь на молитвы, в них я само собой деятельно участвовал, и вырабатывая для меня и остальных линий поведения в свете открывшихся фактов. Началось это долгое обсуждение необычно, с острого приступа религиозного экстаза матерого мракобеса Константина Петровича Победоносцева, который вогнал моих августейших родителей классическим приемом чмокни цесаревичу сапожок. При этом лицо его выражало щенячий восторг, глаза за очками сияли и набухали слезами, а задыхающееся от захлестывающей душу благодати нутро исторгало дрожащие, сбивчивые слова. «Помазанник, грядет великая Россия, счастье-то какое, Господи, всегда знал, всегда верил, спасибо, Господи». В высшей степени довольный обретением верного до фанатизма, нереально авторитетного и значимого союзника, я наклонился и за плечо поднял обер-прокурора Святейшего Синода на ноги, сопроводив нарочито простецким, но передающим сердечное расположение и уважение обращением. «Встань, дядька! Негоже наставницу будущего помазанника по полу ползать! Виноват, Георгий Александрович!» Радостно проорал мне в лицо Победоносцев, в одночасье из одного из важнейших государственных деятелей деградировав до Андреича. Нет, это неправильно, не деградация, а эволюция. После этого все трое зрителей взяли себя в руки, и время до утра прошло полезно. Перегруз информации был критическим, поэтому от важных решений было решено воздержаться. Одно решение, впрочем, очевидно и так, в моем праве носить титул цесаревича не сомневался никто, многократно доказывал делом. Конкретику обсуждать тоже будем позже, и я не питаю иллюзий, когда шок пройдет, а новая информация уляжется в головах, абсолютного повиновения мне ждать не придется. Я же молод и горяч, на меня такое свалилось, и даже волшебная регенерация, материальное подтверждение богоизбранности, не заставит маменьку и папеньку жадно смотреть мне в рот. В моем положении очень легко зазнаться и сбиться с пути, и именно на это я бы в их ситуации и давил. Остатков сил хватило не обидеть Андреича, камердинер проводил меня по моим личным апартаментам и рассказал о том, что в его отсутствии здешние слуги, как водится, совсем распустились, все в пыли да паутине было, но ничего, я их быстро к ногтю прижму. Поблагодарив деда, надо будет ему обергофмейстера дать, оно и заслужил, и мотивация дорасти до оберкамергера будет. Я зарылся в оказавшуюся не такой уж и мягкой перину и с чистой совестью вырубился, увидев во сне скользящие в небесах дирижабли, усыпанные автомобилями улицы сияющих неоном городов и вгоняющую крестьян из глубинки в почти мистический ужас диковину умнофон. Проснулся я от собачьего тявканья и жалобных причитаний дежурного слуги Василия, мои лакеи были отпущены на недельную побывку к семьям, коими успели обзавестись еще до путешествия. Не обделен в этом плане и Андреич, но его преданность мне обуздать сложнее, вот и дождался меня вчера. Потом с женами да детками перезнакомлюсь, интересно же. Под утро его операторское высочество вернулись, ваше высочество, не велено будить до особых распоряжений. Молю вас, уймите это прелестное создание. Гав, я даю тебе особое распоряжение. Раздался молодой девичий голос, который я узнал, вчера успел послушать и запомнить.